Ее манеры изменились, она сложила руки и заговорила. «Пусть фараон выслушает свою верную слугу. Я дочь дяди фараона, брата его отца, давно умершего, и в моих жилах течет царственная кровь Египта. Я глубоко почитаю нашу древнюю веру, ненавижу греков и многие годы лелею мечту видеть тебя на троне отцов наших. Для этой цели я, Хармиона, забыла мое происхождение, сделала служанкой Клеопатры, чтобы вырубить ступень, на которую может твердо вступить твоя нога, когда настанет время взойти на трон. Теперь, фараон, эта ступень сделана. Царственный брат, узнай, что мы задумали. Ты должен иметь право доступа во дворец, изучить все его входы и тайники, насколько возможно подкупить и военачальников. Некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда это будет сделано и все приготовлено, ты должен убить Клеопатру и с моей помощью во время смятения впустить в дворцовые двери верных людей из нашей партии, которые будут ждать и изрубят людей, преданных царице. Через 2 дня после этого изменчивая Александрия будет у твоих ног. В это время те, кто принес тебе присягу в Египте, вооружатся, и через 10 дней после смерти Клеопатры ты будешь фараоном. Вот план, составленный нами, царственный брат, и ты видишь, что хотя дядя считает меня дурной, я хорошо знаю свою роль и хорошо играю ее». «Я слышу тебя, сестра», — ответил я, удивляясь, что столь молодая женщина, ей было 20 лет, так смело составила опасный план. «Продолжай, как же я получу право входа во дворец Клеопатры?» «Это очень легко. Клеопатра любит красивых мужчин, а ты, прости меня, красавец. Даже сегодня она 2 раза вспоминала о тебе, жалея, что не знает, где найти красивого астролога. Она думает, что человек, победивший гладиатора без всякого оружия, действительно колдун и умеет читать будущее по звездам. Я ответила, что найду его. Слушай, царственный Гармахис, в полдень Клеопатра спит во внутреннем покое, который выходит окнами на сады в гавань. Завтра в этот час я встречу тебя у ворот дворца. Приходи смело и спроси госпожу Хармиону. Я переговорю с Клеопатрой, чтобы ты мог видеть ее наедине, когда она проснется. Остальное в твоих руках, Гармахис. Она очень любит играть тайнами магии, и, я знаю, простаивает целые ночи, наблюдая за звездами и питая надежду читать по ним. Недавно она отослала прочь врача Диоскорида, бедный глупец. Он осмелился предсказать ей по звездам, что Кассий победит Марк Антони. Клеопатра сейчас же послала приказание военачальнику Аллиену, чтобы он присоединил легионы, посланные в Сирию, к войску Кассия, победа которого, по словам Диоскорида, была написана на звездах. Но Антоний сначала разбил Кассия, потом Брута. Тогда Клеопатра прогнала Диоскорида, и теперь он читает лекции о травах в музее ради куска хлеба, возненавидя даже название звезд. Его место свободно, ты займешь его. Мы будем работать в тайне под сенью скипетра, подобно червю, точащему сердце плода, пока не придет время сорвать его. От прикосновения твоего кинжала царственный брат превратится в прах этот воздвигнутый греками трон. Червь, подтачивающий этот трон, сбросит одежду раба и перед лицом империи распустит свои царственные крылья над Египтом. Я смотрел на странную девушку, еще более удивленный, и видел на ее лице такой свет, какого никогда не замечал в глазах женщины. «О!» — прервал мой дядя, внимательно следивший за ней. «Я люблю видеть тебя такой, девушка. Это моя Хармиона, которую я знал, которую воспитал. Не та наряженная в шелка и раздушенная придворная девица. Сохрани свое сердце неизменным, пылающим горячей преданностью твоей вере, и велика будет твоя награда. Теперь закрывай плащом свое бесстыдное одеяние и уходи, ведь уже поздно. Завтра Гармахис придет, как ты говорила. Прощай!» Хармиона склонила голову и закуталась в свой теплый плащ, потом, схватив мою руку, поцеловала ее и вышла, не говоря ни слова. «Странная женщина», — сказал дядя Сеппа, когда она ушла. «Очень странная женщина. Ей нельзя доверять». «Может быть, дядя», — возразил я, — «только ты был очень строг к ней». Не без причины, сын мой. Смотри, Гармахи, сберегись Хармионы. Она слишком своенравна. Я боюсь, может уклониться от дела. По правде говоря, это настоящая женщина, и, подобно коню, выбирает тот путь, который ей нравится. У нее много ума, много огня, она предана нашему делу. И я молю богов, чтобы ее желания не встретили противоречия себе. Она всегда будет поступать по желанию сердца, чего бы ей это ни стоило. И, кроме того, я припугнул ее. Ведь кто знает, что она сделает, когда будет вне моей власти? Я говорю тебе, что в руках этой девушки вся наша жизнь. Что будет, если она ведет ложную игру? Увы, жаль, что мы должны пользоваться ею как орудием. Может быть, это пустяки? Иначе ничего не поделаешь. Я, вероятно, сомневаюсь напрасно и молюсь богам, чтобы все было хорошо, но временами я боюсь племянницы Хармионы. Она слишком хороша, слишком горяча, молодая кровь течет в ее жилах. Горе тому, кто доверится женской преданности. Женщины преданы только тому, кого они любят. Эта любовь становится их верой. Они не так постоянны, как мужчины. Они сумеют возвыситься выше мужчины, но падут ниже его. Они сильны и изменчивы, как море. Гармахис, берегись, Хармионы! Как бурный океан она унесет тебя на своих волнах, и как океан погубит тебя, а с тобой погибнут все надежды Египта.